Тихим летним вечером, когда над рекой, над болотистой поймой заклубились туманы, Степан Солдатеич решительно настроился форсировать переправу. В сумке у него глухо позвякивали 3 стеклянных снаряда с белыми боеголовками. Он пришел и молча раскупорил, набуровил полные стаканы, какие только были на столе. Детки Кима, похожий на болотного лишака, от радости чуть не приплясывал. Только уши ходором ходили по щекам, плескались, как лопухи под ветром. Дедулю того Стародубцев безжалостно накачал до посинения, как бы только не помер, мимоходом подумалось. И после этого он поманил Марфуту-переправницу на сеновал. А Марфута, разбитная баба, уже была готова к постельным подвигам. Хватанувши рюмку водки, раскраснелась и даже игривую частушку пропела, выйдя во двор. «Тонкий месяц выгнул бровь за рекою чистой, расскажи мне про любовь, мальчоночка речистой». «Ага, сейчас расскажу», — пообещал мальчонка в солдатской гимнастерке, взволнованно сопя около лестницы на сеновал. «Полезай, чё стоишь?» Марфута начала выкомуривать. «Ишь ты какой!» — сказала голосом скромницы. «Я полезу, ты будешь подглядывать». «Да нужна ты мне». «А не нужна, так зачем позвал?» Он глаза опустил, тяжело задышал. «Ну чё ты растрещалась, как сорока на колу? Ты полезешь, нет?» «Подсоби маленько, так полезу. Подтолкни. Ой, шикотно». Наблюдая за ним, смутившимся, не похуже мальчишки, Марфута-переправница поминутно похохатывала без причины, и хохот ее был похож на ржание молодой, застоявшейся кобылицы. На душном сеновале он просто и легко распряг белотелую кобылицу, пышущую здоровьем, уложил на сухие ромашки, на бледно-розовые клевера. И хотел он уже расстегнуть свои брюки, но отчего-то вдруг замер, глядя в ее открытые глаза, смотревшие совершенно спокойно, бесстыдно. И вот это бесстыдство или что-то другое поразило его в ту минуту. И совсем уж не кстати вспомнилась Доля, которая краснела и потела, когда он видел ее обнаженную в бане. Все деревенские, муж да жена, одна сатана, постоянно в банях вместе мылись, а Доля не могла, стыдилась. А потом и вообще он вдруг подумал, черт знает о чем, о том, что это в сущности предательство, то, что он задумал. Предательство не только Доли, но и всех тех, кто воевал рядом с ним, кто неумело, но сердечно пел «Темную ночь» с ее простыми, но священными словами: «Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится». И так он стоял посреди сеновала, как дурень со ступой, а точнее сказать, как дурак со своим чугунным пестиком в штанах. Стоял, сопел от волнения, смотрел на прелесть белотелой кобылицы. Под крышей сеновала жалобно жужжала муха или пчела. Пылинка золотилась, попадая в косую тонкую стрелку закатного света. Какая-то птица неподалеку попискивала. Продолговатую щелку была заметна буровато-желтая головка, горошина черного глаза поблескивала. А бабенка-то, наверное, того, горизонталка, с неприязнью подумал он, как думают о женщинах легкого поведения, беззастенчиво принимающих горизонтальное положение. Горизонталка, мать ее, ишь, Приготовилась. Ну, ты чего? Марфута тихонько гоготнула, колыхая загорелым подбородком. Ну, иди хлебни, шо, для храбрости. Он обрадовался этой подсказке, торопливо спустился на грешную землю, чуть ступеньку не сломал на лестнице. И вдруг, почти под сапогами, прошмыгнула крыса, заставляя Стародубцева брезгливо отплюнуться. Передернув плечами, как на морозе, он вошел в избу, а там старик, замшелый пень, болотная кикимора, последнюю водку наливает в стакан. Солдатеич поначалу испугался, да он же подохнет. Потом изумился, да как он на ногах еще стоит, если уже прикончил всю водяру. И только присмотревшись, Стародубцев понял. Разлил? Вот пень болотный, полы помыл. Тысячелетник сделал вид, что он тут ни при чем. Курица, курка, в избу зашла, крошки стала клевать на столе, а я кочергу из-за печки достал, да как размахнулся, как это на фронте, на германском, в Порт-Артуре. Едва не рассердившись на деда, Солдатеич неожиданно приобнял его. «Правильно, кикима, так их сволочей, и германцев, и японцев, чтоб неповадно!» Взбодрившись от похвалы, замшелый бородатый пень изобразил широкую улыбку, из которой торчал один единственный, но зато невероятно крупный серый зуб, похожий на гнилой березовый сучок. «Так ты, можа, еще за пол-литровкой сгоняешь, Степаха?» – спросил замшелый пень. «Он там ключи, там лодка. А то, чего нам тут осталось, только зубы замочить». «Сгоняю, дед, конечно. Пей на здоровье». В тот вечер, покидая переправу, он едва не провалился в топкое болото. В темноте пошел, где покороче, да и ухнул в чарусу. Вначале по колено, потом по пояс, потом по грудь. Барахтался, руки резало сокой, будто за ножи и сабли острые отчаянно хватался. Жирную жижу хлебал, едва не давился лягушками, будто живыми галушками, про которые Гоголь писал в своих вечерах близ Диканьки. Это уж позднее, горько усмехаясь, вспоминал он кузнеца Вакулу, который галушки и вареники наворачивал без помощи рук, без помощи вилки и ножа. А тогда в болоте Солдатеич без ума, без памяти клялся и божился, что если жив останется, ноги его больше не будет на проклятой переправе. И никогда ни с кем он даже не подумает изменить жене. И Господь Бог, похоже, услышал его молитвы. Под руку подвернулась какая-то коряга, потом вторая, третья. Кое-как он выполз на карачках, отдышался. А куда идти? Не видно ни черта. А потом луна из облака плеснула серебристой известью. Кривую колокольню подбелила на пустыре. «Ах, вот это где!» – догадался пахарь. «Это уже рядом». И опять луна укрылась за облаками, и кривая свечка колоколенки погасла, словно только для того и показалось ориентир обозначить. В темноте уже, как пьяный, шарашась по кустам полыни, по крапиве и дурной какой-то обжигающей преображной дурнине, добрался он до дому, баню затопил, в окошко постучал. «Доля!» Позвал каким-то виноватым, скулящим голосом. «Долюшка, выйди!» Жена ступила на крыльцо, фонарем осветила его, чуть с крылечка со страху не брякнулась. «Господи!» – перекрестилась. «Это где же тебя угораздило так?» «И не спрашивай, мать, лучше дай мне чего-нибудь переодеться!» Проворчал он, сдирая с себя грязное белье. на войне уцелел, так тут едва не сгинул. Доля полотенца принесла ему трусы и майку, и светлую, просторную, сказочно расшитую русскую рубаху. Умела она рукодельничать, разноцветными нитками затевая и доводя до ума такие заковыристые древние узоры, что просто диво дивное. Откуда в ней вот эта память поколений, солнцем полыхающая в сердце, звездами и радугой, цветущая в душе? Неприятный сам себе, он долго мылся в бане, брезгливо морщился, а потом, как заново рожденный, сидел в избе, чаек хлебал.